Тело Молуня осталось неподвижным, когда он указал одним пальцем, на котором появился золотой свет. В пределах золотого света, казалось, появилось золотое пламя. Затем вместе с ветром от удара пальцем Молуня, свет слился с огнем. Атака пронзила воздух и понеслась к печати безграничной смерти. Когда два сильных нападения столкнулись друг с другом, духовные энергетические ударные волны, которые были видимы невооруженным глазом, разнеслись повсюду. Золотая и черная духовная энергия противостояла друг другу, и одна пыталась разрушить другую. Разрушься. Видя, что две духовных энергии в равной степени противостоят друг другу, глаза Молунь потемнели. В данный момент духовная энергия в пределах его тела была полностью использована. Он хлопнул ладонью, и золотой свет наконец подавил духовное энергетическое воздействие, сформированное печатями безграничной смерти. С ударом печати безграничной смерти наконец разрушились и исчезли. Как раз в то самое время, когда духовное энергетическое воздействие от печати безграничной смерти было полностью разрушено, вперед отчаянно помчался Мучень, затмив обзор Молуня своей ладонью. Бам! Однако Молунь лишь посмеялся в ответ на свирепое нападение Мученя. Он активировал свою духовную энергию, пальцем создав острый сильный ветер. Этот ветер полностью остановил удар Мученя. В небе две личности противостояли друг другу. Черные и золотые огни противостояли друг другу в небесах, из-за чего вид был великолепен. В этой области многочисленные пристальные взгляды были направлены на двух личностей. Даже человек, вошедший в стадию небесного слияния, станет абсолютно серьезным перед лицом сильной духовной энергии, испускавшейся от этого места. Е Цинлин, Чжоу Лин и другие смотрели с серьезным выражением, поскольку Мучень боролся против Молунь. Очевидно, что по сравнению с 10 днями ранее, сила Мученя значительно увеличилась. Поэтому он мог на равных сражаться даже против Молуня. Но несмотря ни на что, Мучень был все еще только в последней фазе стадии духа. Если они должны были сравнить плотность духовной энергии в пределах их тел, то у Мученя, конечно же, ее намного меньше, чем у Молуня. Поэтому, если все так и продолжится, то Мучень окажется в тяжелом положении. Бум! Как раз в то самое время, когда эти мысли пронеслись в голове, в небесах раздался разрушительный грохот. Одновременно, две личности отлетели назад. В это время, длинные распущенные волосы Молуня стали абсолютно грязными, а рукава Мученя были немного порваны. Было очевидно, что эти двое совершенно не сдерживались. Этот парень удивительно ловок. Неудивительно, что он смог занять место, которое я оставил позади год назад. Молунь холодно посмеялся. Сила, показанная Мученем, была действительно сопоставима с начальной фазой стадии небесного слияния. Это было чрезвычайно редко. Однако ты не должен слишком гордиться собой. В конце концов, это только начало. Глаза Молуня стали острыми, и он предпринял шаги вперед. Его длинные волосы снова затрепетали в небесах, и от его тела начала исходить золотая духовная энергия. Свет от духовной энергии безудержно рос, как будто здесь было море золотого огня. Искусство меча золотого огня, разрез бесчисленных мечей. Печати руками Молуня изменились, когда он громко крикнул. Золотые огни, которые он испускал, немедленно сжались перед ним. В конце они сформировались в подавляющее число золотых мечей. Каждый из этих мечей дрожал и гудел, испуская сильное колебание. С появлением этих бесчисленных золотых мечей духовная аура в пределах мира около тела Молуня начала яростно дрожать. Все поняли, что это его сильнейшее нападение. Было очевидно, что Молунь собирался использовать свою козырную карту. Он на самом деле вынудил брата Мо использовать свое искусство меча золотого огня. Этот парень действительно довольно способен. Несколько старших были удивлены, поскольку они наблюдали это зрелище. Свист. Когда они говорили, холодный взгляд Молуня был закреплен на Мучене. Затем он холодно усмехнулся и изменил печати руками. В данный момент бесчисленные золотые мечи помчались в небеса. Затем с многочисленными свистящими звуками они спустились вниз как золотой поток. Атака прошла через воздух и с экстраординарной скоростью. Она заблокировала все пути отступления для Мученя. Выражения многочисленных людей изменились, когда они засвидетельствовали это зрелище. Даже обычный воин начальной фазы стадии небесного слияния не был бы в состоянии выдержать нападение Молуня. Казалось, что этот парень планировал закончить эту борьбу как можно раньше. Е Цинлин, Чжоу Лин и другие нервно посмотрели в небеса. В том месте тело мучень оказалось настолько незначительным и слабым перед лицом могущественного золотого потока. Издалека, Ян Хун, Бин Цин и Мукуй также пристально смотрели в это место. Даже они чувствовали намек опасности от золотого потока. Если бы у мучения не было никаких других методов, то он был бы определенно побежден. Среди бесчисленных напряженных пристальных взглядов мучень остался спокойным. Он посмотрел на могущественный золотой поток и мог ощутить экстраординарную мощь от мечей. В данный момент он внезапно закрыл глаза. Темное черное излучение, испускаемое от его тела, полностью окутало его тело, как пагода. В сердце пробормотал мучень. Одновременно, темные черные излучения внезапно взлетели в небо. Когда черное излучение увеличилось, тело мученя полностью исчезло. Вместо этого в этом месте появилась девятиэтажная пагода. Пагода висела в воздухе, переливаясь черным излучением. Она осталась неподвижной и спокойно приняла на себя удар золотого потока. Дин-дин! Прозвучал лязг металла. Поток золотых мечей окружил пагоду и неистово кружился вокруг нее. Колебания от мечей даже заставили воздух исказиться, и многие люди оцепенели. Однако глаза Молуня, Ян Хуна, Бин Цин и Мукуя сузились, потому что они видели, что черная пагода спокойно стояла в пределах сильного золотого потока. Даже против такого экстраординарного наступления, она осталась абсолютно неподвижной. Кроме того, атака Молуня не оставила даже царапины на этой пагоде. Как это возможно? В этот момент, даже Молунь был полностью потрясен. В его сердце закралось чувство страха, и он невольно попятился назад. Только теперь он наконец ощутил, что новичок, который, казалось, трусливо скрывался, был очень странным и чрезвычайно опасным. Глава 167. Сила пагоды. Золотой поток ударял небеса, и бесчисленные золотые мечи создавали свистящие звуки. Издалека, буря, сформированная этими мечами, была похожа на экстраординарное нападение. В данный момент бесчисленные пристальные взгляды были направлены на происходящее в небе зрелище. Нападение Молуня сильно потрясло всех присутствующих. Даже Е Цинлин и другие выглядели взволнованными. Но как раз в то самое время, когда на их лицах появилось беспокойство, золотой поток в небесах загудел. Внезапно, острый золотой поток на мгновение застыл, и скорость шторма была насильственно замедлена. Впоследствии, он полностью остановился. Свист. Когда золотой поток был заблокирован, из золотого потока начало вырываться черное пламя. Пред этим черным пламенем, золотой поток, словно снег, начал таять, из-за чего множество золотых мечей с огромной скоростью начали ломаться. В течение нескольких секунд могущественный золотой поток полностью исчез, и в центре золотого потока была несколько сотфутовая черная пагода. Она спокойно стояла в воздухе, испуская таинственное колебание. На поверхности черной пагоды светились таинственные символы, а на самой пагоде не было и следа повреждения. Было очевидно, что разрушительный золотой поток не возымел никакого эффекта. Что, черт возьми, это такое? Это духовный экспонат, но я не помню такого экспоната. Общий пристальный взгляд был закреплен на черной башне, и люди выглядели удивленными. Даже Е Цинлин и другие были полностью потрясены. Было ясно, что они впервые увидели такую таинственную технику мученя. В данный момент черная пагода на мгновение задрожала, и внезапно появился ослепляющий черный свет. Башня внезапно полетела в небеса, и затем она непосредственно упала на Молуня, который был под ней. Когда черная башня взмыла в небо, от нее начало исходить неописуемое чувство давления. В тот момент даже мировая духовная энергия в этом месте начала иссякать, как будто она встретила что-то ужасное. Когда огромная тень от пагоды окутала его, выражение Молуня стало чрезвычайно серьезным. Он ощущал огромную опасность от этой башни. Прямо сейчас он не смел недооценивать мученя. В конце концов, различные методы мученя наконец заставили его чувствовать себя несколько неудобно. «Ты не сможешь легко одолеть меня». Однако Молунь был, в конце концов, опытным старшим. Кроме того, он не был слаб. Даже в такое время он смог быстро подавить неловкость в сердце и закричать. Золотая духовная энергия как наводнение окружила его тело. В конце прозвучал оглушительный рев, когда он превратился в золотое животное, которое могло ходить по воздуху. Все тело этого животного было золотым, как будто оно было сделано из чистейшего золота. Вокруг его золотого тела дрейфовало золотое пламя. Кроме того, золотой рог со спиральными гравюрами был на лбу золотого животного. Тело золотого животного начало испускать сильное духовно-энергетическое колебание. Это животное золотого огня, занимающее 91 место на ранжировании духовных животных земного класса, когда Е Цин Лин и другие заметили, что Мо Лунь превратился в золотое животное, они были удивлены. Мо Лунь на самом деле был вынужден использовать эту технику. Казалось, что на него довольно сильно давил мучень, рев. Когда животное золотого огня взревело, тысячи золотых огней вырвались от его тела. Пара золотых глаз посмотрела на черную пагоду в попытке подавить ее. Затем оно опустило свою голову, и замечательное пламя начало исходить из золотого рожка на ее голове. Пламя было довольно ярким, из-за чего многие тут же закрыли глаза. Рожок золотого огня. Глубокий крик Мо Лунь прозвучал из отвратительного рта животного золотого огня. Немедленно после, гигантский золотой свет прорвался от золотого рога животного золотого огня. Золотой свет прорвался через небо как световой луч. Он нес сильную духовную энергию, и под бесчисленными пристальными взглядами, он столкнулся с приближающейся пагодой. «Выметайся!» Животное золотого огня, в которое трансформировался Мо Лунь, громко взревело. Золотая энергия столкнулась против пагоды в небесах. Одновременно, сильные духовные энергетические ударные взрывные волны пролетели повсеместно. Это было захватывающее зрелище. «Выметайся, это ты должен выметаться». Черная пагода осталась неподвижной и позволила золотому свету делать все, что он захочет. Голос мученя также прозвучал из пагоды. После того, как его голос исчез, черная пагода вновь засияла черным светом. Гул. Черная пагода завибрировала, испустив черный ореол. Пока черный ореол слегка колебался в воздухе, первоначально яркий золотой луч на огромной скорости начал тускнеть. Изменение в яркости было исключительно быстрым. Прежде чем Мо Лунь смог отойти от шока, черная пагода уже спустилась. Она разрушила золотые огни, когда столкнулась с ними. Удар, удар, удар. Видя, что пагода подавила золотой свет, глаза животного золотого огня заполнились ужасом. Оно поспешно активировало духовную энергию в пределах своего тела, окутав все свое тело золотым свечением. Однако каждый раз, когда эти сильные золотые лучи касались черного ореола под пагодой, они на огромной скорости тускнели и исчезали. Судя по происходящему, все было похоже, будто тьма встретила солнечный свет. Спускаясь на огромной скорости, пагода вызвала ужас в глазах животного золотого огня, потому что оно не могло остановить пагоду. Бум! Наконец, под бесчисленными испуганными пристальными взглядами, черная пагода шарахнулась на огромное тело животного золотого огня. Когда она вступила в контакт с животным золотого огня, даже небеса, казалось, дрогнули. Подавляющее черное излучение вырвалось из-под пагоды. Из-за черного излучения животное золотого огня, в которое трансформировался Мо Лунь, начало стонать. Золотой свет быстро потускнел и исчез. В конце концов, животное вновь приняло облик человека. В данный момент парень выглядел довольно плохо, а весь его рот был в крови. Первоначально сильная аура исчезла, и духовные энергетические колебания, слегка колебавшиеся из его тела, стали слабыми и беспорядочными. Мо Лунь упал прямиком на землю. Эта огромная сила падения тут же сформировала на земле огромный кратер, а сам кратер тут же создал трещины на окрестной земле. Удар. Одежда Мо Луня была порвана на кусочки. Его волосы были взъерошены, а сам он, бледнее, смотрел в небеса. В его глазах читался страх. В то время как черная пагода подавила его, она также разрушила его храбрость. Эта мощь полностью подавила его. Многочисленные люди, обеспокоенные этим сражением, наконец смогли облегченно перевести дух. Их глаза были заполнены недоверием. Даже старшие в небе были полностью ошеломлены. Они изумленно смотрели на Мо Луня, который все еще был бледен и не мог отойти от шока. Мо Лунь, сила которого была сопоставима с серединой стадии небесного слияния, на самом деле проиграл. Кроме того, он проиграл новичку, который был только в последней фазе стадии духа. Старшие натянуто улыбнулись и пристально переглянулись. Все они были абсолютно тихи. На этот раз их противник был слишком силен, и они полностью недооценили его. Тот парень. В отдаленном месте у Ян Хуна было спокойное выражение, когда он засвидетельствовал это зрелище. Но когда он посмотрел на черную башню, его сосредоточенный взгляд стал холодным. Истинная сила мученя была вне его ожиданий. Как ожидалось, тот парень не был кем-то, с кем можно было легко справиться. Казалось, что он готовился к соревнованию новичков, которое пройдется спустя 10 дней. Он довольно влиятелен. С другой стороны, Му Куй кивнул головой и дал справедливую оценку. Хотя он не боялся Мо Луня, ему было бы довольно сложно загнать последнего в такое безвыходное положение. Так как мученю удалось это сделать с его силой в последней фазе стадии духа, он произвел на него впечатление. Что касается Бин Цин, она была, как и всегда, холодна. Ее ледяные голубые глаза не показали толики шока. На площади Е Цин Лин и другие наконец отошли от шока, и их глаза заполнило удивление. На этот раз даже Чжоу Лин и другие студенты на вершине новичков были впечатлены. Будучи новичком, он смог победить старшего, такого как Мо Лунь. Этого было достаточно, чтобы добиться их уважения. Не говоря о Мо Лине и других, эти люди, глаза всех людей были полны восхищения. Одновременно, другие новички лучезарно улыбались. Они посмотрели на старших, имевших уродливые выражения, и почувствовали себя удовлетворенными. Им наконец удалось выражать их ярость с прошлых нескольких дней. Черная башня в небесах начала сжиматься. Когда свет исчез, то пред всеми предстал стройный парень. В данный момент Мучень холодно смотрел на Мо Луня, который был полностью бледен, и появился непосредственно перед ним. Видя холодное выражение Мученя, сердце Мо Луня ёкнуло. Он стиснул зубы и сказал: «Парень, это твоя победа, все, уходим». Хотя он был в неловкой ситуации, он не стал присмыкаться пред ним. Он мог проиграть сражение, но не мог проиграть войну. «Уйти?» Мучень посмотрел на него и нахмурился. Это заставило Мо Луня ощутить неловкость. Однако он продолжил глумиться и сказал: «Иначе, что ты сделаешь? Так как ты 10 дней держал здесь людей в заперти, разве ты не думаешь, что должен это компенсировать?» Мучень продолжил: «Передай все свои духовные ценности». «Что ты сказал?» Выражение Мо Луня немедленно стало холодным, и он закричал. Он никогда не думал, что Мучень будет так опасен. Он на самом деле хотел забрать все его духовные ценности. Мучень остался равнодушным и щелкнул пальцем. Сильный ветер мгновенно пронесся возле уха Мо Луня. Затем он ударил в землю, создав отверстие в большом камне. «Хотя я не могу убить тебя, я не против повесить тебя на дереве в области новичков. Таким образом, ты тебя больше никогда не будут уважать в Северной Небесной Духовной Академии». Мучень, казалось, улыбнулся. Однако эта улыбка вызвала холод по всему телу Мо Луня. «Иногда, ты должен заплатить за то, что натворил. Иначе, ты никогда не усвоишь урок, ублюдок». Лицо Мо Луня покраснело, и он проворчал: «Ты посмеешь это сделать? Разве ты не знаешь, что я участник красно-голубого сообщества? Если ты посмеешь сделать такую вещь, то даже не думай о том, что сможешь выжить в Северной Небесной Духовной Академии». Мучень спокойно поглядел на него спокойно, прежде чем шагнул вперед. Он взял Мо Луня за воротник и вытянул ладонь. Он непосредственно вывихнул все 4 конечности Мо Луня и потянул его к дереву. Было очевидно, что он планировал подвесить его там. «Ты...» Мо Лунь терпел боль от всех 4 конечностей и побледнел еще сильнее. Если бы ему пришлось висеть в этом месте, то его репутации конец. «Жди». Подумав об унижении, с которым ему пришлось бы столкнуться, Мо Лунь наконец больше не смог вести себя высокомерно. Он насильственно вправил руку и вытянул ее. Подобная кристаллу карта духовных ценностей появилась в руке, и он, стиснув зубы, посмотрел на Мученя. «Просто жди, я так легко не сдамся». Мучень улыбнулся и полностью проигнорировал его. Он взял карту духовных ценностей и посмотрел на количество, которое она содержала. В этот же момент он удивился. Глава 168. Ассоциация. 200 000 очков духовной ценности. Мучень посмотрел на число на карте духовной ценности и был немного поражен. Мо Лунь на самом деле обладал столь многими очками духовной ценности, сколько времени он их копил. Неудивительно, что у него сейчас было такое ужасное выражение лица. Мучень улыбнулся мрачному Мо Луню и бросил его карту духовной ценности в руку Чжоу Лина, сказав: «Брат Чжоу, пожалуйста, распредели эти духовные ценности среди всех, считая их моим извинением всем присутствующим». Это Чжоу Лин был ошеломлен. Даже другие новички на площади схватились за голову и чувствовали себя немного смущенными. «Просто сделай, как он говорит». Е Цин Лин улыбнулась. В конце концов, этот вопрос был действительно вызван Мученем. Хотя новички не винили его, Мучень не считал, что это нормально. Вместо этого его действия показали, как он добр. Чжоу Лин колебался на мгновение и переглянулся с Янь Лином и другими около него. Затем он кивнул и извлек 170 000 очков духовной ценности из карты духовной ценности, прежде чем отбросить назад оставшиеся 30 000 очков духовной ценности Мученю. Он улыбнулся. «В конце концов, победил именно ты. Оставшаяся часть должна принадлежать тебе. Этого количества достаточно, чтобы разделить между нами». Видя это, Мучень не стал ничего говорить и извлек оставшиеся 30 000 очков духовной ценности из карты духовной ценности. Затем, улыбнувшись, он бросил карту духовной ценности в бледного Молуня. «От имени всех присутствующих, я благодарю старшего Молуня за его великодушие». Молунь посмотрел на пустую карту духовной ценности, и его лицо тут же начало менять цвет от синего до красного. Он чувствовал, как его сердце разрывается на части. В конце концов, он полгода копил все эти очки духовной ценности. Сейчас он потерял все, что имел. В небе несколько молодых людей, следовавших за Молунем, опешили от произошедшего. Когда они засвидетельствовали это зрелище, их выражения были абсолютно бледны, и они яростно смотрели на Мученя. «Парень, ты зашел слишком далеко. Ты на самом деле посмел украсть его очки духовной ценности». Мучень улыбнулся и сказал: «Я вроде бы ранее сказал, это не кража, а компенсация. Судя по всему, кажется, вы тоже желаете компенсировать произошедшее ранее. Выглядит так, словно все вы тоже были вовлечены в этот вопрос в течение этих прошлых нескольких дней». Когда молодые люди услышали эти слова, они были немного потрясены и стиснули свои зубы. То, как Мучень полностью подавил Молуня, все еще мелькало у них пред глазами. Поэтому они не смели сталкиваться с Мученем, который был переполнен уверенностью и боевым духом. «Мы, красно-голубое сообщество, никогда этого не забудем», — холодно сказал один из молодых парней. «Какое бы происхождение ты ни имел, в следующий раз, когда захочешь доставить неприятности, найди меня. Не нужно действовать так опрометчиво». Намек неприветливости вспыхнул в глазах Мученя. Хотя он не знал, что это за красно-голубое сообщество, это не означало, что он просто позволит кому-то запугивать его. Возможно, он прямо сейчас новичок, но если кто-то действительно хотел с ним побороться, то он не возражал показать свою силу. «Просто жди». У молодых людей были темные и разъяренные выражения лиц. Под многочисленными пристальными взглядами и насмешкой студентов, они больше не смели оставаться в этом месте. Их действия в течение прошлых нескольких дней заставили бесчисленных старших чувствовать, что они были действительно презрены. Кроме того, даже Молунь проиграл. Если бы они объединились, не желая признавать результат сражения, то мало того, что они полностью лишатся репутации, даже их красно-голубое сообщество начало бы над ними смеяться. Было очевидно, что они не могли себе такого позволить. Следовательно, они могли лишь, стиснув зубы, забрать Молуня, который находился в довольно щекотливой ситуации, и быстро уйти. Когда новички на площади увидели, что старшие в панике уходят, то все это место наполнилось радостью и живой атмосферой. Ярость в их сердцах наконец успокоилась. «Брат Му, ты такой смелый!» — взволнованно крикнул Молин. Другие новички тоже кричали, и их голоса, словно лавина, разлетелись довольно далеко. Даже другие новички в других областях ясно слышали эти крики. Удивительно, у новичков в других областях лица были полны восхищения. Хотя они не пострадали от блокады Молуня, они тоже были новичками. Из-за действий Молуня, они были также довольно разъярены. Так как Мучень победил Молуня, он определенно увеличил репутацию всех новичков. Что касается новичков, которые ушли до того, как появился Мучень, они были не в себе. В конце концов, они попытались избежать проблемы, как только она произошла. Они были бы определенно опозорены, если бы это придали огласке. В отдаленном небе Ян Хун бесчувственно смотрел на область новичков, откуда доносились радостные возгласы. Он проворчал, махнул рукавами и спустился. Он – достойный противник. Глаза Му Куя горели с боевым духом, когда он улыбнулся. Затем он также спустился с неба. Что касается Бин Цин, она, своим ледяным взглядом, посмотрела на стройную личность, полностью окруженную бесчисленными новичками, и кивнула. Кровавое бедствие так называемого духовного пути был довольно силен. Неудивительно, что он заставил столько людей из духовного пути бояться его. Когда сражение закончилось, пристальные взгляды, направленные к этому месту, медленно исчезали. Хотя сражение было завершено, многие люди в глубине души все еще были потрясены. Вид таинственной черной башни, подавляющий все, был слишком безумен. Это никак не давало им покоя. Они никогда, возможно, не предполагали, что Мучень, с его силой последней фазы стадии духа, мог обладать такой сильной и ужасающей техникой. Соревнование новичков 10 дней спустя определенно будет весьма интересным. Я и правда задаюсь вопросом, будет ли Мучень самым сильным или Ян Хун, Мукуй или Бинцин будут еще сильнее, чем он. Несколько человек ожидали начала соревнования. Упомянутые люди были на пике новичков этого года. Кроме того, они хотели узнать, кто истинный человек номер один среди новичков. На площади Чжоу Лин и другие наблюдали за эмоциональными новичками и не могли не улыбнуться. Затем они распределили 170 000 очков духовной ценности, которые они получили ранее. Хотя 170 000 очков духовной ценности выглядели достаточно большой суммой, в этом месте были сотни новичков. Каждый из них не получил даже 1000 очков, но этого было достаточно, чтобы они были благодарны Мученю. «Значит, твоя сила снова возросла». Е Цинлин приблизилась к Мученю и хихикала. «Я недавно добился прогресса». Мучень улыбнулся. «На самом деле, если бы не его внезапный прорыв в великом искусстве пагоды, он, вероятно, должен был бы приложить больше усилий, чтобы победить Молуня. В конце концов, Молунь не был слаб. Однако на этот раз ты сильно оскорбил того человека». Е Цинлин нахмурилась. Молунь действительно был недальновиден, однако в то же время довольно хитер. Так как Мучень непосредственно украл все его очки духовной ценности, тот парень, вероятно, так легко не отступится. Мучень улыбнулся. Возможно, он создал себе проблем, но он не тот тип людей, который остановится лишь потому, что это может вызвать проблемы в будущем. Если бы он сдался, то для таких людей, как Молунь, это бы значило разрешить им быть еще более высокомерными и самонадеянными. Мучень не тот человек, что не может терпеть. Однако было очевидно, что Молунь не стоил его терпения. «Молунь, вероятно, небольшая проблема для тебя. Однако красно-голубое сообщество является чем-то, чего нужно бояться». После того, как Чжоу Лин закончил распределять духовные ценности, он подошел и сказал с серьезным выражением: «Ты знаешь, что такое красно-голубое сообщество?» Мучень обернулся и спросил Чжоу Лина. «Северная небесная духовная академия слишком огромна. Существует почти 100 000 студентов. Я не знаю, сколько из них скрывает свою силу, но с таким большим количеством студентов, они естественно создали бы ассоциации или сообщества. Они сильны, хитрые и чрезвычайно неприятны. Кроме того, красно-голубое сообщество является одной из самых известных группировок», Чжоу Лин говорил. «Судя по тому, что я знаю, в пределах красно-голубого сообщества существует много влиятельных людей. Кроме того, их босс в пределах лучших 100 человек в небесном ранжировании. Боюсь, что его сила, по крайней мере, должна быть в последней фазе стадии небесного слияния». «Стадия небесного слияния – последняя фаза». Глаза Мученя стали серьезными на мгновение. «Студент с такой силой, как полагают, является выдающимся в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Неудивительно, что люди от красно-голубого сообщества были такими высокомерными. С таким влиятельным человеком, поддерживающим их, не было никакой потребности серьезно относиться к новичкам. Около него, у Е Цинлин, Янь Лина и других были серьезные выражения. Им прямо сейчас было трудно конкурировать с таким старшим. Будем думать, что делать, когда появятся проблемы. Если Молунь правда попытается использовать красно-голубое сообщество, чтобы разобраться со мной, то я естественно буду сопротивляться». Мучень улыбнулся. «Я надеюсь, что они не сделают этого. В конце концов, я не хочу доставлять слишком много неприятностей». Чжоу Лин и другие кивнули. Прямо сейчас они могли лишь надеяться, что красно-голубое сообщество не примет мер из-за Молуня, иначе это было бы довольно неприятно для них. Также Чжоу Лин и другие обменяли пристальные взгляды друг с другом и нерешительно говорили: «Просто скажи, что у тебя в голове. Если я могу помочь, я не откажусь». Мучень улыбнулся. Прямо сейчас у него было благоприятное впечатление от Чжоу Лина и других. Этих людей действительно стоило называть друзьями. По крайней мере, они не обвиняли его, пострадав от подавляющей силы. «Из-за недавнего дела с Молунь, существует много новичков, покинувших нашу область. Однако те, кто остался, достойные люди, мы довольно хорошо поладили». Чжоу Лин смущенно сказал. «Таким образом мы говорили некоторое время и решили создать ассоциацию. В конце концов, если мы сгруппируемся, то если в будущем нас попытаются запугать, мы сможем достойно ответить. Кроме того, когда мы в беде, мы были бы в состоянии помочь друг другу. Группа определенно более сильна, чем один человек. Когда Мучень услышал это, он был довольно удивлен. Он никогда не думал, что Чжоу Лин и другие намеревались сделать такую вещь. На самом деле, в пределах новичков этого года уже начали появляться ассоциации. Например, самая быстро растущая называется Ассоциацией Крылатого Дракона, созданная Ян Хуном. Кроме того, существует группа Железного Дерева, созданная Мукуем. Кроме того, существует много других группировок новичков. Чжоу Лин продолжил разговор. Мучень был довольно потрясен. Эти парни действительно действовали быстро. Их только впустили в академию, все же они уже начали создавать свои собственные группы. Если мы создадим ассоциацию, естественно, нам был бы нужен кто-то чрезвычайно влиятельный. Иначе, мы не сможем защищать группу. Таким образом, Чжоу Лин улыбнулся Мученю. Видя это, Мучень также улыбнулся. Он посмотрел на пристальные взгляды и кивнул. «Я не интересуюсь формированием ассоциаций, но, если ты хочешь ее сделать, я готов тебе помочь». Слыша эти слова, Чжоу Лин и другие были полностью вне себя от радости. Однако они немедленно задергались и спросили. «Кроме того, может ли к нам присоединиться Лоли? Если бы такая красота была в нашей группе, то наша популярность взлетела бы до небес». Теперь то Мучень все понял и саркастически сказал. «Таким образом, твоей целью является Лоли. Я так и знал, что для тебя лишь запасной вариант. Да разве так можно? Просто Лоли слишком впечатляющая. Она красива и влиятельна. Кроме того, она обладает хорошим характером. Не говоря о новичках, даже среди старших в Северной Небесной Духовной Академии, лишь горстка может конкурировать с ней», — смущенно сказал Чжоу Лин. Мучень поглядел на них, однако он на самом деле не был недоволен. В конце концов, он тоже знает, насколько очаровательна Лоли. По сравнению с ним, ей достаточно легко привлечь популярность. Я скажу ей об этом. Однако, присоединится она или нет, все зависит только от нее. Мучень махнул и ответил. Я рассчитываю на тебя. Чжоу Лин и другие были рады. В конце концов, Лоли была заинтересована только в культивировании. Предложи они это Лоли лично, то она бы тут же отклонила их предложение. Однако, если попросит Мучень, то это будет совершенно другая история. Кроме того, если бы у их ассоциации были и Мучень, и Лоли, было очевидно, что их репутация была бы богоподобна. Глава 169. Обман. Неприятности, доставленные Молунем, были наконец решены появлением Мученя. Эта область новичков снова стала безмятежной. Однако новости о вспыхнувшей сенсационной борьбе все еще распространялись огромным количеством новичков, из-за чего некоторые старшие услышали о ее результатах. Относительно результата старшие были довольно удивлены. Сила Молуня не может быть посчитана как выдающаяся среди старших, но несмотря ни на что, он был на грани прорыва к середине стадии небесного слияния. По сравнению с теми новичками, только вступившими в Северную Небесную Духовную Академию, против него, обладающего такой силой, должно было трудно сражаться. Однако, Молунь проиграл. Кроме того, он был побежден новичком по имени Мучень, который даже не показал всей своей силы. Эта непреодолимая сила, от которой можно лишь отступать, поджав хвост, вызвала у старших удивление и страх. Очевидно, недавно пришедшие новички, казалось, были намного способнее по сравнению с прошлыми новичками. Оскорбительное поражение Молуня вызвало презрение у многих старших. В конце концов, многие знали его характер. Если бы он хотел доставить проблем лишь Мученю, то, возможно, никто ничего не сказал бы. Но его действия, связанные с оккупацией новичков, вызвали презрение у многих людей. Так как студенты Северной Небесной Духовной Академии когда-то были новичками, они особенно неодобрительно относились к действиям Молуня. Итак, относительно поражения Молуня и его утраты очков духовной ценности, накопленных почти за полгода, многие люди подумали об одном и том же: он этого заслужил. С этого времени этот парень был крайне опозорен. Посмотрим, сможет ли он в будущем быть настолько высокомерным и дерзким. Мучень не думал об унижении Молуня. Что посеешь, то и пожнешь. Если бы у Северной Небесной Духовной Академии не было строгих правил, то этот вопрос не был бы решен всего 200 000 очками духовной ценности. После того, как вопрос с Молунем был улажен, тишина и покой снова возвратились к области новичков. Но так как Мучень волновался, что подобный инцидент может произойти снова, он решил остаться в области новичков в течение нескольких дней для предотвращения появления каких-либо проблем. К счастью, проблем больше не было. Молун был сильно опозорен, и таким образом, бесследно исчез, не смея даже высунуть хвост. За эти прошлые несколько дней Чжоу Лин и другие сильно потрудились, чтобы почти закончить приготовление для создания ассоциации. Люди в области новичков единодушно выступили за создание этой ассоциации. Будучи в Северной Небесной Духовной Академии больше половины месяца, им стало ясно, что конкуренция в Северной Небесной Духовной Академии довольно интенсивна. В такой конкурентной среде сила одного человека не может сравниться с группировкой, ибо в группе каждый может сплотиться, чтобы все извлекли выгоду. Поэтому создание ассоциации было принято всеми единогласно. Чжоу Лин и другие были немного взволнованы. Даже при том, что они уже создавали группировки в мире Северных Небес, они были лишь временным решением. Но теперь все было по-другому. Они проведут довольно много времени в Северной Небесной Духовной Академии. Таким образом, им придется приложить немало усилий, чтобы усилить свою ассоциацию. У Мучиня не было большого интереса к группе Чжоу Лина. То, что он поддержал Чжоу Лина и других, не означало, что он намеревался участвовать в политических или иных проблемах ассоциации. С другой стороны, Чжоу Лин и другие поддержали подход Мучиня к культивации. Чтобы их ассоциация была сильна, необходима властная мощь. И, как говорится, мучения Лоли были их самым сильным средством устрашения. Поэтому, даже будучи в суматохе, никто не стал тревожить Мучиня. Вместо этого они позволили последнему наслаждаться затишьем. Мучень сидел со скрещенными ногами на верхнем этаже небольшого дома, распространяя великое искусство пагоды и поглощая богатую мировую духовную энергию. В конце концов, область новичков окутана сосредотачивающим дух барьером 4 ранга. Плотность духовной ауры была намного сильнее, чем у сосредотачивающего дух барьера 3 ранга в Северной Духовной Академии. Культивировав в этом месте, его скорость культивирования, по крайней мере, была вдвое больше, по сравнению с Северной Духовной Академией. Сосредотачивающий дух барьер 4 ранга, удивителен, я и правда не могу себе представить, насколько силен может быть барьер 5 или 6 ранга. Любопытство возникло в голове Мучиня. Он никогда не видел сосредотачивающий дух барьер такого высокого ранга. Не упоминая Северное Духовное Королевство, даже в пределах континента Духовной Сотни, вероятно, нет множества сосредотачивающих дух барьеров 5 или 6 ранга. Лоли должна была войти в сосредотачивающий дух барьер 5 ранга для культивирования. Прошло столько времени, а она все еще не вернулась. Мучень беспомощно покачал головой. Он знал индивидуальность Лоли. По неизвестным причинам у этой тихой и совершенной девушки была сильная одержимость к культивированию, что даже озадачивало Мучиня. Во время духовного пути Мучень спас ее от рук других участников. Возможно, молодая девушка была немного тронута этим, почему они и провели некоторое время вместе. В некотором смысле это заставило вспыхнуть чувством между Мучинем и Лоли. Большинство обычных девушек постараются как можно дольше задержать эти чувства. Но вместо этого, Лоли решила сделать противоположное и попыталась убить Мучиня, чтобы убрать эти чувства из сердца. Тогда она считала, что чем сильнее у нее будут чувства к этому парню, тем хуже для ее культивирования. Именно поэтому она насильственно подавила свои чувства даже при том, что не хотела этого. Но ее одержимость культивированием в итоге перевесила чашу весов, и таким образом, она почти полгода пыталась его убить. У Лоли был довольно спокойный характер, и казалось, что она была всегда отчуждена и не заинтересована. Обычно, она выступала в роли наблюдателя, дабы наблюдать за миром. Но как бы она ни старалась отказаться от эмоций, она, все еще девушка, в конце концов, она не знала, что, как только у нее появились чувства к этому парню, произошли определенные вещи, которые уже не поддаются контролю. В результате, когда она наконец сумела победить Мучиня спустя полгода и прижала свой длинный меч к горлу Мучиня, она посмотрела на беспомощное выражение парня и внезапно поняла, что чувства, которые она подавляла в своем сердце, за эти полгода сильно выросли. Ее чувства распространились по всему ее сердце, разорвав всяческие ограничения. В этой опасной охоте, кто охотник и, кто добыча, кто победил и, кто проиграл, никто не мог дать ясный ответ. И все это было вызвано одержимостью Лоли к культивированию. Были времена, когда Мучень даже жалел ее за такую страсть к культивированию, но он никогда не останавливал ее. Вместо этого, каждый раз, когда она тратила множество усилий на культивирование, он прилагал еще больше усилий, нежели она. Эта девушка, Мучень вздохнул. Он смог сказать, что семья Лоли определенно непроста. Он знал об этом в течение долгого времени. Выражение старика из зала духовной ценности также подтвердило эту точку зрения. Поэтому он был озадачен. Если Лоли обладает хорошим фоном, тогда почему она прилагает так много усилий для культивирования? Судя по мыслям Мученя, Лоли не безудержный сумасшедший культиватор. На самом деле, Мучень чувствовал, что она даже испытывает некоторое отвращение к культивированию, но Мучень горько улыбнулся и покачал головой. В настоящее время он выбросил эти мысли. Он знал, что будет день, когда Лоли сама все ему расскажет. Так как она не хочет говорить об этом сейчас, Мучень естественно не станет ее вынуждать. Думая об этом, Мучень решил больше не волноваться. Кристаллическая карта духовной ценности внезапно появилась на его ладони. На поверхности появилось более 30 000 духовных ценностей. Только 30 000. Рот Мученя дернулся. Чтобы получить сущность крови северного морского дракона, ему требуется еще 6 970 000 духовных ценностей. Говорят, что Молун израсходовал 6 месяцев для накопления 200 000 духовных ценностей. Если это верно, разве ему не придется копить целый десяток лет, чтобы накопить 7 миллионов духовных ценностей? Мучень, в то время как Мучень чувствовал себя беспомощным, мысли птицы девяти подземелий внезапно появились в его сердце. «Хаэм», Мучень ответил без энтузиазма, «ты мог бы продать бусины божественной молнии, я думаю, они стоят довольно много духовной ценности». Птица девяти подземелий изошла от радости, придумав эту идею. Вскоре после Мучень увидел, что темно-черный пучок света вышел из его тела. Грохот. Наряду с появлением черного луча, внезапно появились грохочущие звуки грома. С ошеломленным пристальным взглядом Мучень посмотрел на плотные серебряные бусины, неожиданно появившимися посреди черного луча. Эти бусинки были размером едва ли с большой палец, а на их поверхности была выгравирована молния. Мощь чистой сущности исходила из бусинок, вызывая грохот. Это бусины божественной молнии. Так, Мучень безучастно посмотрел на бусины. Немедленно он нахмурился. Как они оказались в твоем владении? Согласно его грубой оценке, существует, возможно, 500 бусин божественной молнии. С 200 духовными ценностями за бусинку эти бусинки должны стоить 100 000 духовных ценностей. Это не небольшое число. Когда ты культивировал на территории молнии, я тайно поглощал мощь божественной молнии и затем уплотнил их в них. Голос птицы девяти подземелий был несколько взволнован. Разве они не сказали, что они могли быть проданы за духовную ценность? Насколько их хватит? Лицо Мученя выглядело немного странным. В данный момент внешность птицы девяти подземелий напоминала маленького корабейника, внезапно показавшего свое состояние. Все совсем не так, как ее прежнее высокомерное и гордое отношение. 100 000 духовных ценностей, ответил Мучень. Это все еще довольно далеко от 7 000 очков духовной ценности. Ну, это не имеет значения, мы можем просто несколько раз сходить в территорию молнии. Если я буду использовать всю свою силу, то скорость сжатия бусин возрастет многократно, подавленно ответила птица девяти подземелий. Если ты выложишься на полную, тогда это создаст слишком много шумихи, и такая шумиха будет неизбежно обнаружена экспертами Северной Небесной Духовной Академии высокого уровня. Хотя они ничего не смогут тебе сделать, это, в конце концов, тест именно для студентов. Если ты совершишь такую вещь, они могут сказать, что это обман. Если они из-за этого примут меры, разве мы не потратим впустую множество сил? Мучень горько улыбнулся. Относительно этого вопроса было бы лучше, если бы они сделали это в тайне. Если бы они уплотнили огромное количество бусин божественной молнии, то это было бы довольно странно. Тогда, когда же я смогу получить сущность крови северного морского дракона? Птица девяти подземелий также чувствовала, что это было логично, однако она все еще противилась. Перед ней был шанс развития, но в конце, так называемая духовная ценность ей препятствовала. «Будь терпеливей, у нас есть много времени», — успокоил Мучень. «Отлично, тогда ты можешь иметь дело с этими бусинами божественной молнии. В следующий раз, когда мы войдем в территорию молнии, я буду работать как можно осторожней, чтобы не быть пойманным и уплотнить побольше бусин божественной молнии», — неохотно сказала птица девяти подземелий. Мучень улыбнулся и кивнул головой. Затем внезапно его выражение изменилось, и он продолжил собирать бусины божественной молнии. Подняв голову, Он посмотрел вдаль, увидев световой луч, который в конце концов приземлился на холме у дома. После этого свет рассеялся и показалась стройная, изящная девушка. Когда Мучень увидел этот знакомый силуэт, он улыбнулся. Таким образом, она наконец закончила со своим культивированием. Глава 170. Ассоциация богини Ло. Лоли пристально посмотрела на Мученя со слабой улыбкой, появившись у дома. Исследовав его своими красивыми глазами, которые тут же засверкали, она сказала: «Ты прорвался к последней фазе стадии духа». Мучень кивнул с улыбкой и дразнил: «Я и правда не могу выдержать сравнение с тобой, когда дело доходит до того, чтобы быть потерянным в культивировании». Худые щеки Лоли покраснели, и она ответила: «На этот раз я достигла достойных результатов, культивировав в сосредотачивающем дух барьере 5 ранга». Немного наморщившись, она продолжила: «Но пока я была там, то слышала некоторые слухи о том, что Молун пытался найти тебя и доставить неприятности в ответ на смещение из духовного ранжирования. Поэтому я поторопилась и вернулась». Мучень беспомощно покачал головой и затем рассказал инцидент с Молунь. Выслушав Мученя, след зябкости появился на лице Лоли. Нервничая, она посмотрела на Мученя и сказала: «Я должна была подумать об этом. Если бы я была здесь, то этого бы не случилось». «Да ничего страшного, он был просто клоуном». Мучень небрежно улыбнулся. Он никогда не относился к Молуню как к серьезному противнику. «О, право». Мучень хихикал после того, как он вспомнил разговор с Чжоулином и другими, и затем продолжил объяснять предложение основать связь с Лоли. «Ассоциация – это действительно было бы большой мощью в Северной Небесной Духовной Академии, и ее власть только продолжит расти. Если ты поддержишь их планы, тогда я сделаю то же самое». Лоли своим тонким нефритовым пальцем завила прядь волос и больше не стала уделять внимания этому вопросу. Все было так, как и ожидал Мучень. Она не имела никакого интереса к этим видам вещей и согласилась, только потому что именно он ей это предложил. Мучень не мог не улыбнуться. Как только он собирался заговорить, то внезапно услышал свист. Повернувшись, чтобы взглянуть, он увидел Чжоулина, Ецинлин и других, непосредственно подошедших к нему. Чжоулин посмотрел вокруг и увидел красивую девушку у дома. Его глаза засверкали с внезапной радостью, поскольку он пробился к вершине дома вместе с Ецинлин. «Лоли, ты наконец возвратилась», — Чжоулин счастливо сказал Лоли. Лоли улыбнулась, но ничего не сказала. «Как все? Как там твоя ассоциация?» Мучень прервался смехом. «Ха-ха, не то, чтобы мы пришли поговорить с тобой об этом, но главная часть вопросов уже решена. Больше чем 700 студентов из нашей области новичков уже выразили интерес к становлению участником. Все осталось тщательно показать и оценить их талант», — Чжоулин сказал с улыбкой. Мучень немного кивнул и сказал: «Ты можешь сделать это самостоятельно. Я, скорее всего, не приму участие, так как я, вероятно, просто буду мешать. Просто оставь создание ассоциации нам. Вы двое — наша главная сила и популярность, и вам лишь нужно поддерживать свой авторитет в Северной Небесной Духовной Академии. Это будет самой большой помощью». Чжоулин продолжал с энтузиазмом: «Когда вы двое займете первые два места на небесном ранжировании, тогда наша ассоциация станет самой великой студенческой группой в Северной Небесной Духовной Академии. Ты и правда амбициозен». Мучень был безмолвен. Эти люди и правда довольно смелы, раз нацелились на первые два места небесного ранжирования. «Между прочим, какое имя у ассоциации?» — Мучень внезапно спросил. Когда Чжоулин услышал этот вопрос, он начал хихикать и поглядел на Лоли. «После некоторого обсуждения мы решили назвать ассоциацию как Ассоциация Богини Ло». Ассоциация Богини Ло — не только Мучень, Лоли тоже была поражена. Судя по названию, она как будто лично основала ассоциацию и назвала ее в честь себя. «Ха-ха». Лоли визуализировала свое ошеломление. Ее присоединение к ассоциации для новичков означало «присоединяем богини». Молчаливо, но не холодно. Красиво, но не провокационно. «Я имею храбрость сказать, что не пройдет слишком много времени, прежде чем она станет самой популярной девушкой в Северной Небесной Духовной Академии», — Чжоулин сказал в приподнятом настроении. «У нас даже есть готовые значки». Чжоулун извлек изящный значок из груди. Значок был цветом темной лазури. В центре была личность, одетая в черное платье, стройная и изящная молодая девушка с длинными волосами, столь же великолепными, как Млечный Путь. Ее глаза были так ясны и проникли, что заставили людей опьянеть. Угол рта мученя немного приподнялся. Это точно Лоли. Бессмысленно. Оценка Лило заставила улыбку Чжоу Лина внезапно стать жесткой и неловкой. Мучень легко кашлянул и упрекнул с серьезным лицом. Лоли уже достаточно очаровательна. Если постоянно выделять ее красоту, то это лишь спровоцирует похотливых диких студентов. Разве это не создаст мне головную боль? Хорошо. Чжоу Лин потрепал свою голову и сказал: «Мы можем добавить и твое изображение, чтобы люди знали, что она уже занята. Тогда они не посмеют иметь дурных мыслей». Брови мученя немедленно приободрились. Он резко похлопал Чжоу Лина по плечу и строго сказал: «Редко можно увидеть, что ты придумываешь хорошую идею. Я горжусь тобой». Пффф. На стороне Е Цинлин не могла не посмеяться вслух. Легкий темно-красный румянец появился на худых щеках Лоли, в то время как она посмотрела на мученя в гневе и затруднении. «Хорошо, тогда давайте сделаем все вот так». У Лоли нет возражений. Чжоу Лин улыбнулся, ожидая согласия Лоли. Лоли раздражительно посмотрела на мученя перед ответом. «Делай, что хочешь». Чжоу Лин стал более счастливым, услышав ее ответ. Как и ожидалось, мучень был ключевым элементом, иначе, разве Лоли согласилась бы так легко? Тогда все улажено. Чжоу Лин посмотрел на мученя и сказал: «Недавно Ассоциация Крылатого Дракона и другие сообщества увеличили вербовку участников. В конце концов, репутация Ян Хуна не низка. К тому же, согласно нашим источникам, он тайно распространял слух, что он, несомненно, получит первое место на соревновании новичков, став студентом номер один среди новичков этого года». Услышав это, мучень улыбнулся и сказал: «Он хочет быть первым, но это не будет настолько легко. Да, если Ян Хун получит первое место, боюсь, что у нас начнется черная полоса. Поэтому мы будем полагаться на тебя, чтобы ты забрал у него первое место», — тяжелым тоном сказал Чжоу Лин. Ян Хун знал о недавнем учреждении Ассоциации Богини Ло. Возможно, в его глазах они долго признавались людьми мученя. С его характером он, вероятно, не станет рассматривать их с благими намерениями, если действительно получит силу. «Наша борьба неизбежна», — мучень кивнул и сказал со слабой, однако холодной улыбкой. Он уже давно хотел сразиться с этим человеком. Он ощутил, что Ян Хун думал о том же. Эти двое ограничивали себя для соревнования новичков. Все их прошлые обиды и негодования были бы наконец улажены. «Так, как только двое из вас могут иметь дело с тем человеком, мы оставим его вам обоим». Чжоу Лин смеялся. Впоследствии мучень и другие снова поговорили об ассоциации богини Ло, а затем ушли. Мучень посмотрел на два силуэта, исчезающие в расстоянии, и затем повернулся для взгляда на север с ледяным выражением в своих глазах. «Правила для соревнования новичков сейчас не ясны, но Ян Хун не тот, с кем легко справиться и не должен быть недооценен», — прошептала Лоли. «Ян Хун был высшим существом в духовном пути, и этого достаточно, чтобы показать, что он является выдающимся. С удивительным талантом его методы не могут быть слабыми, посему он и является достойным противником для мученя. Хотя я не могу его увидеть, я должен признать, что его способности довольно сильны. Недооценить его означает проявить глупость. Я не сделаю этого, и он, вероятно, тоже. Даже при том, что он внешне высокомерен и презрителен, я уверен, что он остается бдительным и, возможно, в сердце боится меня. Этот человек подобен гадюке. Я не могу дать ему возможности, которую он может использовать в своих интересах», — потянувшись, сказал мучень. «Помимо Ян Хуна, Муку и Бин Цин тоже довольно сильны. Репутация Мукуя в духовном пути не хуже, чем у Ян Хуна. И это Бин Цин происходит из клана духовного льда мира Великой Тысячи, чрезвычайно сильного клана, существовавшего в течение долгого времени. Хотя Бин Цин не участвовала в духовном пути, она все еще не слабее, чем мы. Они считаются идеальными кандидатами на первое место», — мягко сказала Лоли. Мучень кивнул. «Тот Муку и Бин Цин и правда сильны. Кроме тех двух, существует еще один человек, достаточно способный для становления новичком номер один». Мучень внезапно рассмеялся, посмотрев на Лоли. Ее сила внешне в начальной фазе стадии небесного слияния, но мучень мог неопределенно ощутить, что Лоли скрывает часть своей силы. Конечно, она не единственная. Даже Ян Хун, Муку и Бин Цин, все обладают скрытой силой, которую они еще не показали. Разве люди, стоящие на пике духовного пути или человек из клана Ледяного Духа, могли быть простыми? Кто? Лоли сначала была озадачена, но немедленно ощутила игривость в глазах мученя, нервничая, она вдохнула и хмыкнула. «Если уж тебе настолько не повезет, что ты встретишь меня, я сдамся». Мучень начал смеяться. Он махнул своими рукавами, и шар черного излучения полетел к Лоли. В черном излучении были многочисленные мерцающие бусинки молнию, выпускающие глубокий звук грома. Это бусины божественной молнии. Они очень хороши для очистки духовной энергии. Если бы ты использовала эти бусины божественной молнии, культивируя в сосредотачивающем дух барьер 5 ранга, то сможешь максимизировать эффект культивирования. Лоли любопытно взяла шар черного излучения и увидела приблизительно 100 бусин божественной молнии внутри. Она посмотрела на мученя в удивлении и сказала: «Я слышала, что сжатие бусин божественной молнии нелегкое дело, но ты смог уплотнить так много всего за несколько дней». Мучень пожал плечами и не сказал, что именно птица девяти подземелий уплотнила эти бусины божественной молнии. Гул. И на этот раз низкий гул отразился в его голове. Это, естественно, был голос птицы девяти подземелий, которая выражала неудовлетворенность в том, что он отдает плоды ее труда. «Не жадничай. Вскоре я помогу и тебе». Мучень посмеялся, прежде чем успокоить птицу девяти подземелий в своей голове. Он сжал руку, и карта духовной ценности немедленно появилась, на которой замерцал световой экран. На световом экране был впечатляющий список изделий, которые могли заставить людей войти в изумление. Мучень своими тонкими пальцами сильно ударил по экрану, пока глазами постоянно просматривал появившиеся изделия. Он также должен был сделать приготовление к соревнованию новичков. В конце концов, противники на этот раз не были просты. Мучень продолжал просматривать список почти полдня, прежде чем остановиться. Сосредоточив взгляд на экране, он удовлетворенно улыбнулся. Вот оно, темно-красный, почти неразличимый текст появился на экране. Массив великого ифрита. Духовный барьер третьего ранга. Отпускная цена 30 000 духовных ценностей. Глава 171. Дуэль. Конкурс для входа в Северную Небесную Духовную Академию был довольно жесток. Все студенты, которым удалось войти в эту академию, были выдающимися существованиями у себя на родине. Однако это их превосходство потускнело сразу после того, как они достигли Северной Небесной Духовной Академии, потому что в этом месте было слишком много замечательных людей. Чтобы блистать в месте, где собрались гении, требовалось гораздо больше, чем лишь талант. Настойчивость, решимость и усилия играли здесь далеко не последнюю роль. Поэтому, если кому-либо удалось выделиться в пределах этого конкурентоспособного места, тогда тот человек действительно обладал квалификациями для становления истинным воином. Возможно, в будущем, его имя пронеслось бы по обширному и бесконечному миру Великой Тысячи и будет помниться в течение нескольких поколений. Однако этот шаг был слишком далеко от мученя и других, кто лишь недавно пришел к Северной Небесной Духовной Академии. Прямо сейчас, их основная цель после входа в Северную Небесную Духовную Академию – состояла в участии в их первом соревновании. Это было так называемое соревнование новичков. Соревнование новичков, как полагали, было первым истинным соревнованием у множества новичков. На этом соревновании выдающиеся парни и девушки со всего мира проявят себя и покажут всем свои силы. Кроме того, крошечный блеск, который они покажут, в конечном счете станет великолепным в пределах Северной Небесной Духовной Академии. Даже преподаватели Северной Небесной Духовной Академии значительно ценят соревнования новичков. Старшие Северной Небесной Духовной Академии тоже придут поглазеть, поскольку они хотели увидеть, насколько сильны новички в этом году. Кроме того, они хотели узнать, сможет ли кто-либо из них составить им конкуренцию. В прошлом, некоторые новички, выделившиеся в пределах соревнования новичков, значительно увеличили свою силу, немного прокультивировав. Они даже превзошли старших и стали одной из элит Северной Небесной Духовной Академии. Одновременно, они также стали важным участником Академии. Кроме нескольких исключений, важные шишки небесного ранжирования почти все были лучшими в своем соревновании новичков. Таким образом, все хотели увидеть, кто из новичков станет будет тем, с кем в будущем в Северной Небесной Духовной Академии они будут считаться. Все потому, что информация о новичках распространилась по Северной Небесной Духовной Академии до соревнования новичков. Многие старшие начали уделять внимание новичкам этого года. Из-за старших, обеспокоенных новичками, информация, связанная с особенно выдающимися новичками, также была известна многим старшим. Было очевидно, что Ян Хун, Мукуй, Бин Цин, Лоли и другие выдающиеся студенты привлекли большую часть внимания. Конечно, самыми известными людьми были Лоли и Бин Цин. В конце концов, где бы вы ни были, красивые девушки всегда легко привлекают внимание. Внешность и характер Лоли были, несомненно, первоклассными. Даже в таком возрасте, ее стройное и изящное лицо уже начало показывать признаки способности легко привлечь проблемы. Было действительно трудно вообразить, насколько привлекательной она будет, когда наконец повзрослеет и покажет все свое очарование. В этом случае может, возможно, быть верно, что красота была корнем всех проблем. Хотя внешность Бин Цин не была столь же исключительной по сравнению с Лоли, у нее был уникальный характер. Ее ледяные синие длинные волосы и стройное тело были выдающимися. Было очевидно, что эти четыре человека были высоко оценены старшими, потому что новички, которым удалось войти в Северную Небесную Духовную Академию в стадии Небесного Слияния, были определенно влиятельными людьми. Этим людям было предназначено стать влиятельными в Северной Небесной Духовной Академии. Кроме этих четырех человек, имя Мученя также слышалось от нескольких старших. Это все связано со сражением, которое Мучень провел с Молунем. Хотя Молунь не был особенно выдающимся среди старших Северной Небесной Духовной Академии, он все еще обладал силой стадии Небесного Слияния. Так как Мученю удалось победить его с его силой стадии Духа, такие новости удивили много людей. Было ясно, что много людей рассматривали его как темную лошадку на соревновании новичков. Однако удастся ли этой темной лошадке затмить новичков, стоявших на вершине, таких как Ян Хун и другие, все будет зависеть от соревнования новичков. Соревнование новичков этого года было действительно довольно интересным. Когда соревнование новичков приблизилось, новички делали все, что они могли для увеличения своей силы. Они использовали все возможные средства, чтобы стать немного сильнее, прежде чем началось соревнование новичков. Эта напряженная атмосфера окутала все области новичков. Даже в области новичков, где проживают мучения другие, атмосфера культивирования была довольно богата. Повсюду культивировали люди, сидя со скрещенными ногами, а также люди, бросающие вызов друг другу. В центре этой области новичков было чистое озеро. Однако среда озера была заполнена многими личностями. Каждый из них, широко раскрыв глаза, удивленно смотрел на озеро. На этом сверкающем озере прямо на воде стояло два человека. Один из них был парнем со стройной фигурой под слабым солнечным светом, его красивое лицо было заполнено трепетом. Напротив него, в черном платье, была девушка. Ее податливые волосы спускались вниз как водопад. Что касается ее стеклянных глаз, они казались еще яснее, чем это озеро, и были довольно привлекательны для других. Этими двумя людьми были, естественно, Мучень и Лоли. Судя по их занятию, было очевидно, что они собирались сразиться. С предстоящим соревнованием новичков даже эти двое должны были срочно увеличить свою силу. Поэтому спарринг стал достойным методом сего деяния. Около озера было много любопытно смотрящих новичков, и у всех них был тот же самый значок на груди. На этом значке была изображена девушка в черном платье. Около этой девушки был немного улыбающийся стройный парень. Его внешность была довольно солнечной и солидной.